Глава 9. К концу дня сплетни о побеге твари поутихли, но студенты все равно возмущенно гудели, передавая друг другу самые невероятные истории. И лишь перед ужином, недоверчиво приближаясь к двери, из-за которой долетал божественный аромат выпечки, все окончательно замолчали. Надо было видеть радостные лица, когда на раздаче домовые разливали по тарелкам густой мясной суп и кидали сверху золотистые сухарики. От порции желтой каши с кусочком масла и подливой некоторые студенты и вовсе прослезились. А от компота с пирожком ребята окончательно впали в эйфорию. Это было счастье. Общее, невероятное. Все курсы восторженно благодарили бытовых духов, чуть ли не кланяясь им. Когда очередь дошла до меня, домовушка с рыжими косами тепло улыбнулась, и на поднос переместилась красивая расписная тарелка с супом. Второе. Кружка с компотом. Все в невероятной посуде с красивыми диковинными узорами. Йен, шедший впереди, глядя на это, хмыкнул. А Ривар, стоявший позади, не выдержал и прямо спросил. «Дарина, ты что, ведьмочка?» Вопрос прозвучал достаточно громко, привлекая внимание остальных студентов. «Можно сказать и так», — ответила смущенно. «Так вот, благодаря кому бытовые духи вернулись». «Они вернулись, чтобы поддержать вас в трудный час», — произнесла уже громче. «Надеюсь, вы по достоинству оцените этот дар и больше не будете обижать домовых». Студенты опустили головы и вернулись к прерванной трапезе. То и дело, с разных сторон доносились блаженные стоны, вызывая у меня улыбку. «Да, готовил малый народец потрясающе». «Так ты действительно ведьмочка?» — спросила Ирида, когда я устроилась за столом. «Во мне есть ведьмовская сила». Ответив нимфе, я понуро опустила голову. «А чего молчала? Всегда мечтал посмотреть, как вы магичите», — прогудел Торт. «У меня с этим сложности». «А-а-а!» Протянул орк, но мысль не продолжил. Удивленно посмотрев на парня, я поймала строгий взгляд Йена и поняла, кого благодарить за временную передышку от расспросов. «Ты как?» — спросил блондин, перекидывая свои забавные косы за спину. «Уже в норме, но переволновалась, да». «И неудивительно», — вздохнул бестиаролог, а затем тихо выдохнул. «Прости». «За что?» «За то, что не сумел сдержать тварь. Не думал, что она окажется такой прыткой». «Это не твоя вина, Йен», — прошептала я и пожала его ладонь. Он сжал в ответ и слегка улыбнулся, внимательно меня рассматривая. Я с интересом рассматривала его в ответ. Карфин был красивым. Я и раньше это понимала, особенно когда перехватывала взгляды, бросаемые на него другими девушками. Но вот сейчас как-то особенно отчетливо поняла. Он действительно очень красив. Мужественное лицо с высокими, даже слегка хищными скулами, тонкий нос с еле заметной горбинкой, миндалевидные глаза с пушистым опахалом темных ресниц. Он напоминал сказочного принца из детских сказок, который приходил на помощь принцессам и спасал их от злобного дракона. Не знаю, откуда пришло это сравнение воспоминания, но я хихикнула и посмотрела сначала на сидящего с преподавателями лорда Радкара, а затем на слегка приподнявшего бровь и недоумевающего Йена. Вот уж точно, дракон и принц. «У тебя очень красивая улыбка», — произнес бестиаролог, снова привлекая к себе внимание. «Спасибо за комплимент». «Писать доклад для профессора Ансгара пойдем после ужина или у тебя планы?» «Никаких планов, так что можем пойти сразу». «Отлично. Покажу тебе мое любимое место в библиотеке». «Ты часто там бываешь, да?» «Я люблю книги. Их неповторимый запах, тихий шелест, чуть шуршавые странички под пальцами. Чужой опыт и чужие мысли. Невероятные факты о нашем мире и фантазия о других. Книги — это целая жизнь, прожитая за короткие мгновения чтения». «Согласна». Улыбнулась еще шире, понимая, что я написал мое собственное отношение. Ужин затянулся. Кажется, изголодавшиеся студенты впервые не спешили покидать столовую, наслаждаясь вкусной едой. Тема с гиеной совсем сошла на нет. Ей на смену пришло обсуждение малых народцев и их значения в жизни магов. Прислушиваясь к беседе за нашим столом, я с удовольствием жевала яблочный пирожок и невольно косилась на лорда Радкара. Ведь именно благодаря его наглой персоне сегодня в Академии наступил праздник. «Пошли?» Дождавшись, пока я допью компот, спросил Карфин. «Ага». Пока плутали по коридорам, бестиаролог рассказывал забавные истории студенческой жизни. Я то и дело подхихикивала над искренним возмущением парня, но слушала с удовольствием. А когда мы все же добрались до библиотеки, застыла в восхищении. Здесь все оказалось не так, как во дворце мудрейшего. Книг столько же, а может и больше, но они не только стояли на полках, дожидаясь своего часа, но и летали по помещению, раскрывая обложки крылья. Три яруса! Я ведь это и за всю свою жизнь не прочту. Впечатляет, не правда ли? Очень, выдохнула я восхищенно. А куда эти книги летят? К студентам. Тут очень забавная система подбора материала. Пойдем покажу. По неприметной лестнице мы поднялись на самый верх, туда, где сквозь круглое окно пробивались лучи заходящего солнца. Небольшой столик, письменные принадлежности и огромные подушки странного вида, заменяющие стулья. «Плюхайся», — произнес блондин, повесил мантию на крючок и сам буквально упал на подушку. Она мягко спружинила под немаленьким весом, отчего и сам блондин, и его косички с разноцветными бусинами забавно подпрыгнули. Последовав примеру парня, я оставила мантию на крючке и осторожно села. Ощущения оказались весьма необычными. «Итак, что тебе задал профессор Ансгар?» — уточнил Йен, побарабанив пальцами по столу. «Хрустального аксолотля». «Вот с него и начнем», — кивнул Йен и, взяв со стола небольшую бумажную карточку, написал на ней запрос. Стоило оторвать ручку от листка, как тот вспыхнул зеленым огнем, не оставив от себя даже пепла. А где-то в недрах библиотеки раздались скрежет и звук чего-то упавшего. Я невольно подалась вперед, подозрительно разглядывая летающие книги и ожидая свою. Минута, две, и над перилами пролетел внушительного вида справочник. Плюхнувшись на стол, что удивительно без звука, энциклопедия открылась на нужной странице. «Вот так просто?» «На правильный вопрос ты получаешь правильный ответ», — пожал плечами блондин, а затем перебрался ко мне и сел рядом так, что наши плечи соприкасались. «Итак, хрустальный аксолотль, или, как его еще называют, хрустальная водяная собака. Забавное существо». Я была согласна с определением бестиаролога. Действительно забавное, розовенькое, с большой мордочкой, необычными боковыми отростками и большим ртом, отчего казалось, что он улыбается. «По сути, это личностная форма амбистомы. Амбистома — это у нас что? Ага, гадость какая-то. В форме личинки она явно милее. А чего ест? Ага, так и запишем». Все же хорошо, что память меня покинула не полностью. Не знаю, что бы я делала без умения читать и писать. Безусловно, рано или поздно научилась бы, но эти навыки скрашивали жизнь. Под диктовку Йена я написала доклад на два листа, а на третьем, пока студент занимался своей работой, решила нарисовать милую амфибию. Вырисовывая плавные линии изящного тела, я понимала, что мне чего-то не хватает. Вроде бы эволюция сделала свое дело, давая малышу и лапки с перепонками и жабры, но чего-то не хватало. В какой-то момент поймала себя на мысли, что с такими маленькими лапками существу нужны крылья. Нарисовала нетопырины и стерла. Они ему совершенно не подходили. Карандаш стал вычерчивать плавные линии мотылькового крыла. Опять не то. Начала рисовать птички с перьями, но, покрутив получившийся рисунок так и эдак, вздохнула и отложила. Нет, не пойму. Мозг слишком устал за сегодняшний день, чтобы разгадывать и эту загадку. «Отлично получилось», — оторвавшись от написания, заметил Йен. Он так и не пересел, лишь слегка отодвинулся, чтобы не мешать писать, но все равно старался держаться рядом. Видимо, пытался загладить надуманную вину из-за сегодняшнего происшествия. Я была не против. С блондином оказалось легко и интересно. А еще он приятно пах. Едва уловимый аромат чего-то сладкого с толикой пряных ноток. «Спасибо. Мне нравится рисовать разных существ. Правда, все больше фантастических». «В смысле бестий?» «Бестий с дополнениями», — хмыкнула в ответ, вспомнив свои художества. «Покажешь?» — спросил Йен и даже слегка подался вперед, глядя мне прямо в глаза. «Не уверена, что стоит. Ты меня засмеешь». «Обещаю, что даже не улыбнусь. «Ну же, Дарина, не будь жадиной. Я ведь тебе показал мое любимое место. Теперь твоя очередь». Голос парня звучал тихо и искушающе, и я даже не заметила, как согласно кивнула, загипнотизированная блеском голубых глаз. «Дарина?» «А, прости, задумалась. Ты что-то спросил?» «Интересовался, откуда ты? Ведьмочка со столь необычными талантами и увлечениями». «Плохая тема. Очень плохая. Что ответить на этот вопрос, я не знала. Лорд Радкар не давал инструкций, а врать не хотелось. Кажется, Ян что-то понял по моему бегающему взгляду и не стал настаивать, снова вернувшись к книгам и советам, что здесь стоит почитать. «Когда ты открыл для себя книги?» — спросила, записав внушительный список произведений. От простого, казалось бы, вопроса бестиаролог вдруг посмурнел и отвел взгляд. Атмосфера из уютной стала холодной и тяжелой. Я уже пожалела, что спросила, когда парень ответил. «Мама не стала, когда мне было 9. В один миг весь мой мир перевернулся. То, что когда-то играло яркими красками, вдруг стало серым и безжизненным. Мне казалось, что я сам умираю. Отец, в чьей поддержке я так нуждался, закрылся и отдалился. Я остался один на один с жестокой реальностью. И не сказать, что выиграл этот бой с честью». Судорожно вздохнув, Йен прикрыл глаза. Я видела, что ему тяжело об этом говорить и вспоминать. Есть вещи, которые действительно лучше не помнить. Не знаю, что хранит моя память, но хочется верить, что в ней нет такой боли. Когда мысль о собственной смерти стала навязчивой, терзая воспаленный разум и днем, и ночью, я сдался. До этого момента я читал только то, что давали наставники. А тогда... Знаешь, какой была моя первая осознанная книга? «История ядов». У отца имелась большая лаборатория, и я не сомневался, что смогу найти в ней нужные ингредиенты. То, что позволит уйти к маме быстро и безболезненно. Я действительно нашел несколько десятков подобных ядов, но мне уже не хотелось их применять. Было интересно, как они появились, кто создал и зачем. В книге встречалось много незнакомых целительских слов, и тогда я принялся за изучение справочника. Одна книга потянула за собой другую, а затем 10 новых. Я полностью растворился в бумажном королевстве, на время отложив свое горе. Спустя годы стало легче. К моменту, когда Йен договорил, у меня по щекам текли слезы. Мне было безумно жаль того маленького мальчика, оставшегося один на один со своей болью. Жаль его маму, ушедшую за грань. Я не представляла, как он смог пережить случившееся. «Ведьмочка, ну ты чего?» — мягко спросил блондин, доставая из кармана платок и осторожно вытирая мокрые дорожки. «Это прошлое. Всего лишь прошлое». «Но когда-то оно было настоящим. Мне так жаль, что тебе пришлось пережить все это». «У каждого из нас свой путь». Грустно улыбнулся парень, а затем привлек меня к себе и обнял. «Прости. Кажется, ты первая, кому я рассказал эту историю». «Почему?» «Наверное, это твои ведьмовские чары», — хмыкнул мне в макушку Карфин. «Вот так всегда. Во всех грехах обвиняют маленькую невинную ведьмочку». «Ну а кто, если не вы?» В голосе прозвучала улыбка. «Не расстраивайся, Дарина. Я смог пережить эту утрату, пусть и не сразу. Боль закалила и позволила стать тем, кто я есть». «Ты доволен?» «Более чем. Жизнь сделала мне подарок, о котором я даже не смел мечтать. Это стоило всех моих мучений». Я не стала спрашивать, о каком подарке речь. А Йен промолчал, продолжая меня обнимать, слегка поглаживая по спине. Так мы и просидели вместе до самого закрытия библиотеки. Второй день в академии закончился не менее странно, чем первый.